Глава 7. Мозаика человеческого мозга. Однажды в детстве во время уикенда наша машина встала в пустыне, потому что одна из трубок в двигателе автомобиля стала протекать. Мой отец придумал, как выйти из положения. Он попросил нас всех жевать жвачку, которой он заклеил пробоину. Меня настолько впечатлили его навыки механика, что, получив водительские права, в течение нескольких месяцев я раз в неделю работала волонтером в ближайшей мастерской. Меняла масло в двигателе и калибровала поршни, чтобы в случае необходимости суметь починить собственную машину. Мне это настолько понравилось, что год спустя, когда я подавала документы в университет, я даже рассматривала профессию механика. В ожидании начала учебы я путешествовала по США. Меня приметило крупное международное модельное агентство в Нью-Йорке, и я недолго поработала моделью. В итоге я не выбрала ни путь автомеханика, ни карьеру модели. Вместо этого я выбрала медицину, а затем нейронауки. Все же, оглядываясь назад, я вижу, что моя собственная смесь женских и мужских интересов проявилась задолго до того, как меня увлекло сосуществование гендерных характеристик мозга. Когда я решила провести исследование по этому поводу, мне пришло в голову, что магнитно-резонансная томография, МРТ, один из самых популярных методов изучения человеческого мозга, прекрасно подойдет для выполнения этой задачи. Я планировала определить участки мозга, где межполовые различия выражены наиболее ярко, выявить для каждой анатомической структуры типично мужскую и женскую формы. Затем нужно было проверить, какое количество людей будут иметь типичный для своего пола мозг, а какое – смешанный. Я привлекла к проекту Янива Асафа, эксперта по визуализации из Тель-Авивского университета. Вместе с командой студентов мы измерили объем 116 участков серого вещества мозга на основе уже существовавшей базы, содержащей изображение мозга 281 мужчины и женщины из Израиля. В среднем различий у двух полов хватало, но если мы смотрели на общие данные, то мужские и женские результаты были так перемешаны, что оказалось невозможно выявить типично мужской или женский объем даже на сегментах с максимальными различиями. Поэтому мы разбили все результаты на три категории. Первый, мы назвали его женским диапазоном, включал в себя крайние значения, чаще встречающиеся у женщин, чем у мужчин. Второй, соответственно, мужской, противоположная часть шкалы, где оказались значения, чаще проявившиеся у мужчин. В третьем, промежуточном интервале, оказались значения, в равной степени свойственные мужчинам и женщинам. Например, если определенный участок в среднем был крупнее у женщин, то результаты третьей участниц с самыми высокими показателями определялись как женский диапазон. Треть самых низких результатов у мужчин попадала в мужской диапазон, а оставшиеся результаты попадали в промежуточные. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы можете увидеть рисунок, на котором изображено распределение объемов серого вещества в левом гиппокампе у мужчин светло-серого цвета и женщин темно-серого. Зона мужского диапазона охватывает результаты 33% мужчин с минимальными объемами. Зона женского диапазона охватывает 33% женщин с максимальными объемами. Затем мы отобрали 10 участников с самыми большими различиями по половой принадлежности. Мы не рассматривали вопрос о том, что повлияло на их происхождение, природа или воспитание. Мы просто составили свой топ-10 участков с максимальными межполовыми различиями и вернулись к 281 изображению мозга, чтобы проверить, какую часть людей, исходя из размеров этих 10 участков, можно отнести к каждому из трех диапазонов. Памятуя о том, что женские и мужские характеристики в мозге крыс перемешались, я ожидала получить как минимум несколько подобных примеров мозаики и в человеческом мозге. Но результаты анализа превзошли все мои ожидания. Всего лишь 7 из 281, примерно 2%, имели результаты только из женского или мужского диапазона. Еще у 4% испытуемых все 10 этих структур относились к промежуточному. Все остальные же представляли собой смесь промежуточного, мужского и женского. Каждый мозг имел свой уникальный набор характеристик, но, что самое удивительное, примерно треть примеров была представлена обоими полюсами. По ряду характеристик эти люди подходили для своего пола, но как минимум по одной однозначно нет. Конечно, я была счастлива, что моя интуиция меня не подвела, но что, если результаты были актуальны только для одной выборки? Мы хотели проверить их на большем количестве людей с применением других методов визуализации мозга. Мы начали сотрудничать с нейроучеными из Института имени Макса Планка в городе Лейпциг, а также с учеными из Цюрихского университета и провели аналогичный анализ снимков МРТ из трех дополнительных баз данных. В совокупности мы рассмотрели мозг более 1400 человек. Мы изучали не только серое вещество, состоящее из нейронов, но и участки белого вещества и общую толщину различных кортикальных участков. Серое вещество состоит из тел нейронов, белое главным образом состоит из аксонов, отростков нейронов, по которым нейрон передает информацию. Сегменты, в которых проявились максимальные различия, не совпадали в израильской и международной выборках, как и ожидалось, учитывая неодинаковые условия жизни в разных странах. Тем не менее, независимо от того, какие участки продемонстрировали максимальные межполовые различия, в обоих исследованиях проявился один и тот же паттерн. Количество испытуемых в женском и мужском диапазонах было небольшим, в зависимости от выборки оно варьировалось от 1 до 8%. С другой стороны, количество мозаик из подходящих и неподходящих для определенного пола характеристик в зависимости от выборки составляло от 23 до 53%. Кроме того, у некоторых женщин было больше качеств мужского диапазона, а у мужчин – женского. Затем мы исследовали, также при помощи МРТ, силу нейронных связей, соединений между различными участками серого вещества. Мы часто слышим, что полушария взаимодействуют по-разному у мужчин и женщин, причем об этом говорят не только обыватели, но и ученые. К примеру, в исследовании, опубликованном в 2014 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи из Пенсильванского университета просканировали мозг 949 юношей и девушек и выявили, что внутриполушарные связи сильнее у мужчин, тогда как межполушарные – у женщин. Поскольку ученые предположили, что все усредненные различия имели место для каждого мозга, они пришли к выводу, что в их исследовании отразились два типа построения связей внутри мозга – мужской и женский. Один из ученых даже сделал далеко идущие выводы из этих результатов, заявив в газете «The Guardian». По-настоящему удивительно, насколько хорошо эти открытия поддерживают стереотипы о том, что мозг мужчины преимущественно настроен на восприятие и координирование действий, а женский заточен на социальные навыки и запоминания, а также более приспособлен к многозадачности. Наше исследование позволило проверить утверждения о мужском и женском типах связи. Рассмотрев свыше 4000 примеров, как ученые из Пенсильванского университета, мы выявили среднестатистические различия в силе связи между некоторыми участками мозга у мужчин и женщин. Но мы пошли дальше. Мы проанализировали мозг отдельно взятых людей, чтобы проверить, насколько последовательно проявлялись эти отличия. Как и в предыдущих исследованиях, мы решили сосредоточиться на показателях, в которых проявлялось максимальное среднее различие по фактору пола. В данном случае их было 7. Практически каждый мозг оказался лоскутным одеялом в плане силы установленных связей. В ничтожно малой части случаев, всего 0,7%, все 7 показателей принадлежали к среднему диапазону, но мы не нашли ни одного человека, у которого они были бы только мужскими или женскими. С другой стороны, количество людей, у которых сочетались крайние значения из обоих диапазонов, было очень велико – 48% от общего числа. Из-за этого смешения было бы некорректно говорить о женском или мужском типе связей. Вместо этого вновь имела место мозаика. Она состояла из паттернов связей, одна часть которых чаще проявлялась у женщин, другая у мужчин, а третья одинаково часто у обоих полов. В завершении нашего исследования мы взглянули на мозг целиком и, в прямом смысле слова, посмотрели на него в цвете. Увидеть таблицу вы сможете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Мы записали результаты по объемам 116 участков серого вещества для каждого испытуемого в две таблицы. одну для женщин, другую для мужчин, но вместо цифр мы изобразили каждый участок мозга, используя непрерывную градиентную шкалу цвета от зеленого до желтого через белый. Насыщенность цвета отображала объем участка мозга у конкретного человека относительно этого же показателя в среднем по выборке. Крупные участки мы закрашивали каким-либо оттенком зеленого. Чем крупнее участок, тем темнее цвет. Небольшие участки мы закрашивали желтым. Чем меньше участок, тем темнее желтый. Участки среднего размера закрашивались белым. Каждая строка предназначалась для одного конкретного мозга, а каждая колонка соответствовала одной структуре мозга. Когда мы увидели сводные таблицы, то осознали, что мозаика материализовалась прямо у нас на глазах. В целом, в женской таблице преобладал зеленый цвет, а в мужской было больше желтого, поскольку у среднестатистической женщины больше серого вещества относительно общего размера мозга. Но у преобладающего большинства в строке не было одного единственного цвета. Скорее, они выглядели как мозаика из участков. Некоторые зеленые, относительно крупные, некоторые желтые, относительно небольшие, а некоторые белые, среднего размера. Вот что мы сообщили 15 декабря 2015 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В большинстве своем мозг представляет собой уникальную мозаику характеристик. Некоторые из них чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Некоторые наоборот. Также имеются характеристики в равной степени присущие обоим полам. Люди часто спрашивают, противоречит ли наше открытие многочисленным исследованиям, где были выявлены межполовые различия в структуре мозга или формировании связей. Мой ответ – нет. В нашем исследовании, как и во многих других трудах, были обнаружены среднестатистические межполовые различия в структуре и связях мозга. Но никто до нас не проводил последовательную проверку наличия этих различий в мозге отдельного индивида. Мы взяли самые значимые различия по половому признаку и посмотрели, складываются ли они в цельную картину. Выйдя за рамки группового подхода, мы не обнаружили последовательного влияния пола на формирование двух типов мозга. Возможно, это звучит противоречиво. Разве может быть такое, что межполовые различия присутствуют в структуре мозга, но при этом его невозможно классифицировать как женский или мужской? Пожалуй, ничто не проясняет этот кажущийся парадокс лучше, чем таблица результатов, которую я только что описала. Взгляните на нее еще раз. Не нужно хорошо разбираться в статистике, чтобы заметить, что на групповом уровне существуют различия между мужчинами и женщинами. Но также ясно и то, что не существует двух типов мозга, которые были бы закрашены зеленым или желтым. Скорее, они похожи на разноцветное лоскутное одеяло из разных оттенков зеленого и желтого и с небольшими вкраплениями белого. Мы можем прийти к заключению, что не существует женского либо мужского типа человеческого мозга. Скорее, он представляет собой уникальную мозаику характеристик. Некоторые из них в большей степени присущи женщинам или мужчинам. На протяжении жизни эта мозаика меняется, словно узоры калейдоскопа.